Кончен бал, погасли свечи, ты не успевшие поджечь всю планету, и не вечно оказался красный меч, пропитавший кровью землю невиновной стороны, что бельмом сияло белым в черном глазе сатаны. Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал. Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал. И на площади на красной, на которой дьявол жил, перестанут поджигаться те, кого допек режим. И слетит шароголовый с пьедестала прямо в ад, и ему там черти новый мавзолей соорудят. Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал. Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал. Партработники перепугались и наделали штаны. Все, ребята, отплясались на балу у сатаны. У чертей на сковородках вы будете как караси. Ой, лихо обжаривать чечетку за предательство Руси. Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал. Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал. Свеч, кончен бал. Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал. С новой эрой вас, господа!